Глава пятая. Серые тучи нависли так низко, что казалось, встань на цыпочки и сможешь дотянуться до них рукой. Снега пока не было, но что-то подсказывало мне, что он пойдет с минуты на минуту, а к вечеру превратится в настоящую метель. И такая погода ощущалась, как единственно правильное, полностью соответствующее отвратительному настроению. Казалось бы, в силу специфики дара я должен нежно любить все, что связано со смертью, кладбищами, склепами. Но это исключительно стереотипы. Ни погосты, ни похороны я не любил. Наверное, потому что я прекрасно знал, что ждет человека там, за чертой, отделяющей его от тех, кто остался здесь, в мире живых. Да и ходил я на подобные мероприятия, редко чего уж говорить. Непосредственно в организации я участия не принимал, все заботы и хлопоты взял на себя Игорь Лазовский. Похороны Стеллы, в общем-то, ничем не отличались от любых других, разве что обошлись без отпевания, что логично. Дух Стелла, конечно, уже все равно за кромкой, я тому свидетель, но это было бы явно лишним. Не знаю, насколько Лазовский был в курсе необычной природы своей возлюбленной, но настаивать на присутствии священника не стал. Пользуясь тем, что снега пока не было и присутствующие не спрятались в глубоких капюшонах, я ненавязчиво, но внимательно изучал тех, кто пришел проститься со Стеллой. Чутье, которое практически никогда меня не подводило, уверенно заявляло, что убийца обязательно появится. Банальное, ставшее уже шаблонным утверждение о том, что преступника всегда тянет на место преступления, не на пустом месте появилось. Я не просто чувствовал. Я абсолютно точно знал, не спрашивайте, откуда, что таинственный отравитель где-то неподалеку. Я отыскал взглядом сгорбившуюся возле старого памятника фигуру. Алексей, накинувший капюшон и замотавшийся шарфом от пронизывающего ветра, поставил на скамейку замаскированную под небольшую спортивную сумку камеру, направив ее на пришедших проводить Стеллу в последний путь. Безопасник плеснул в стаканчик воды, заранее налитый в бутылку из-под водки, и задумался. Ни у кого, кто взглянул бы на него, не возникло бы даже тени сомнения в том, что человек просто пришел помянуть усопших, и ему нет никакого дела до того, что происходит вокруг. Убедившись, что все идет по плану, я начал рассматривать тех, кто стоял возле могилы и слушал Лазовского, говорящего о том, каким чудесным человеком была Стелла, скольким людям она смогла помочь и какой невосполнимой утратой для многих стала ее смерть. Было заметно, что пришедшие делятся на две примерно равные части. В одну входили те, кто, судя по всему, пользовался услугами целительницы Степаниды и не скрывал этого. Это были в основном женщины средних лет, причем некоторые из них прятали лица за большими темными очками, совершенно не смущаясь тем, что погода, мягко говоря, была неподходящей. Я заметил также несколько экзальтированных дам из числа тех, кто занимается оккультизмом, не имея к этому ни малейших способностей. Вторая группа, поблизости от которой стоял и я, была, на удивление, многочисленной. Проводить Стеллу, как ни странно, пришли многие из тех, кто имеет в мире под луной немалый вес. Я заметил и Годунову в сопровождении нескольких молоденьких ведьмочек, и Валентина Шалтаева, главу крупнейшего в области вампирского клана, и ведьмака Солянского, который вообще был личностью крайне нелюдимой. На меня посматривали с некоторым удивлением, но здоровались и подходили перекинуться парой слов. Отвечая на приветствие и произнося приличествующие случаю шаблонные фразы, я не переставал сканировать окружающее пространство и, наконец-то, заметил невысокую изящную фигурку, с ног до головы укутанную в шубу с капюшоном. Женщина стояла вроде как и со всеми, но в то же время отдельно. Она ни с кем не разговаривала и, как мне показалось, старалась держаться как можно незаметнее. Извинившись перед одним из знакомых, который как раз подошел, я сделал несколько шагов в сторону незнакомки, но она неожиданно резко повернулась и быстро, почти бегом, устремилась к воротам. Я перешел на другое зрение, но совершенно ничего, указывающего на то, что незнакомка принадлежит к миру Луны, не почувствовал. Значит, либо она простой человек, либо у нее уникальная защита, которую даже я не заметил. Ладно, потом на записи внимательнее присмотрюсь, откуда она взялась, с кем разговаривала, что делала. Тем временем процедура прощания подошла к концу. Я дождался своей очереди, положил принесенные белые розы, Стелла любила именно такие, и двинулся вместе со всеми к выходу. Мельком заметил, как одна из пришедших с Годуновой ведьмочек аккуратно смахнула в заранее приготовленный пакетик пару горстей земли со свежей могилы. Ну, что тут скажешь, ведьмы, они ведьмы и есть. Если где-то появляется возможность хоть минимальную выгоду получить, настоящая ведьма своего шанса ни за что не упустит. Вот и сейчас земля с могилы сильной ведьмы много где пригодиться может. Увидев, что я заметил ее манипуляции, ведьмочка совершенно не смутилась и весело мне подмигнула. Впрочем, ее хорошенькая мордашка тут же приобрела приличествующие ситуации грустное выражение. Хотя наглые зеленые глаза так и сверкали. Здоровый прагматизм и запредельный эгоизм — вот девиз всех представительниц этого племени. И с этим ничего не поделаешь. Да и надо ли? В дом Стеллы, куда были приглашены далеко не все пришедшие на похороны, меня позвал лично Лазовский. Выглядел он усталым, каким-то совершенно опустошенным и погасшим. Не было в нем сейчас почти ничего от того светловолосого красавчика, который вскружил голову Стелле. Я хотел было отказаться, но потом передумал. Вдруг удастся услышать что-нибудь интересное. Сгорбившийся человек, сидящий у старого памятника и неторопливо подливающий в стаканчик водку, не обратил на расходящуюся публику ни малейшего внимания. Видимо, решил посидеть в тишине. Так решил бы любой посторонний, если бы вообще обратил на неприметного посетителя внимание. Мы с Алексеем заранее договорились, что он задержится, чтобы проследить, не придет ли кто-нибудь к могиле после того, как все разъедутся. Обсудить все договорились уже дома. В просторной квартире Стеллы оказалось достаточно многолюдно, если можно так сказать, принимая во внимание нечеловеческую природу большинства пришедших. Я отыскал взглядом Годунову, и она едва заметно кивнула, приглашая меня подойти. «Рад тебя видеть», несмотря на печальный повод. Я склонился к тонкой руке, и знакомый запах духов неожиданно отозвался в сердце тупой болью. «Что слышно по поводу Стеллы в ваших кругах? На полноту информации не претендую, хотя и хотелось бы. И удалось ли узнать то, о чем мы говорили?» Софья Арнольдовна подхватила меня под локоть и отвела к окну подальше от остальной публики, сделав знак сопровождающим ее ведьмочкам, что все в порядке. Среди них я заметил ту, что брала землю с могилы Стеллы, и она, перехватив мой взгляд, прикусила нижнюю губу и так призывно на меня посмотрела, что я чуть виски не подавился. Нет, я никогда не против приятно провести время, но не с такой молодой да ранней. То ты моргнуть не успеешь, а уже будешь что-нибудь должен, причем много, и прямо сейчас. Поэтому я лишь отсалютовал ей бокалом, едва заметно покачав головой, чем вызвал на хорошеньком личике презрительную гримаску. «Ты был совершенно прав», — негромко сказала Годунова, глядя в темное окно, за которым сверкали фонари и оставшиеся с Нового года гирлянды. «Это не первая странная смерть среди наших. Такое впечатление, что есть кто-то, кто собирает силу ведьм. Мне всегда казалось, что такое невозможно, но...» Тут она кривовато улыбнулась. «Оказывается, подобное вполне может быть. При этом все ведьмы, силу которых забрали, не входили ни в один ковен», — предположил я, и по брошенному на меня быстрому взгляду понял, что не ошибся. «Именно так», — кивнула Софья. «Иначе это, во-первых, стало бы сразу известно, а во-вторых, этим немедленно занялись бы соответствующие службы. А когда ведьма сама по себе, то и информация о ней приходит с опозданием». «И сколько таких ничейных ведьм было убито за последнее время?» «Три», — помолчав, ответила Софья. «И все они были, пусть не уровня верховной, но достаточно сильными. Представляешь, какая силища собрана у той, кто все это затеял? Это же бомба замедленного действия! А не может ли это быть та, которой переслала силу Пелагея?» На всякий случай уточнил я, хотя и сам не верил в свои слова. «Нет, вряд ли». Глава Аковина решительно тряхнула головой. «Для того, чтобы провернуть все это, убить трех сильных ведьм и подчинить себе их силу, нужно самой уметь немало. Хотя никакую версию развития событий нельзя полностью исключать. Не знаю, может, у Пелагеи была родственница или ученица, и я просто не в курсе. У нас, знаешь ли, не принято откровенничать друг с другом. Ладно. Держи меня в курсе, — сказал я. — Я тут ненадолго уеду из города, но буду на связи. Так что, если что, пиши, звони». «Далеко собрался?» Легко, словно мимоходом, поинтересовалась Софья, делая глоток из своего бокала. «На лыжах покататься», — совершенно честно ответил я, и она наверняка почувствовала, что я говорю правду. «Люблю я это дело. Ты не катаешься?» «Нет», — она прохладно улыбнулась, — «я предпочитаю теплое море, пальмы и мускулистых мулатов», — в тон ей продолжил я, вызвав снисходительную улыбку. «Ладно, пойду, а то наш с тобой долгий разговор станет главной новостью завтрашних сплетен». «О да, сплетни об интрижке с некромантом — это не то, что хорошо повлияет на мой имидж», — согласилась Годунова и растворилась среди приглашенных. Вскоре я увидел, как она разговаривает с Шалтаевым, который слушает ее с явным неудовольствием. Еще минут 20 я прослонялся по гостиной, потом нашел сидящего в кресле в самом дальнем углу Лазовского и присел рядом. Мы помолчали, а потом Игорь негромко сказал: «Ты можешь мне не верить, но я действительно любил Стешу. Она была невероятной, уверен, она знала об этом и ценила твои чувства. Я не стал поправлять Лазовского и принял упрощенную форму общения, тем более что у меня, на бывшего любовника Стеллы, были свои виды. Я позвонил брату, по-прежнему глядя в стакан, а не на меня, — сказал он. — Ты можешь приехать в Медовый в любое время. Люкс в твоем распоряжении». «Спасибо», — Я был приятно удивлен, так как думал, что мне придется напоминать Игорю о его обещании. Ну что же, плюсик ему к карме. И я найму лучшего частного детектива, но найду того, кто это сделал. Только тут я понял, что Лазовский находится в том состоянии, когда человек вроде бы пьян, но горе не дает алкоголю отключить мозг. Он перед тобой. Я забрал у него стакан, но Игорь, кажется, этого даже не заметил. Ты разве не знал, что я владелец детективного агентства, маленького, но пользующегося прекрасной репутацией? Тогда я тебя нанимаю. Он поднял на меня неожиданно трезвый взгляд. Условия обговорим позже. Позже не получится. Я уезжаю на чудесную базу «Медовая», — усмехнулся я и тут же чуть сам не уронил бокал, потому что услышал «получится», потому что я еду с тобой.